Глава вторая. О нравах дервишей. Один из вельмож спросил благочестивого человека: «Что ты скажешь о таком-то смиренном муже, которого другие порицают?» «Снаружи не вижу я в нем недостатков», — отвечал тот. «А что сокрыто в глубине души его, того не знаю». Забрался вор в дом благочестивого человека. Сколько ни искал, ничего не нашел и смутился. Заметил это благочестивый и бросил ему на дорогу коврик, на котором спал, чтобы вор не ушел, ничего не получив. Несколько странников путешествовали вместе и делили заботы и радости. Захотел я пойти с ними вместе. Не согласились они. Я сказал: «Далеко это от великодушия и святых нравов, отворачивать лицо от ничтожных и слабых и отказывать им в выгодах. Я чувствую в своей душе достаточно силы и мощи, чтобы быть разумным другом, а не бременем для разума». Один из них ответил: «Не огорчайся словами, которые ты услышал. На этих днях пришел под видом дервиша вор и проник в общество наше. Так как простодушие — качество дервишей, не заподозрили мы его и приняли в свое сообщество. В конце концов, шли мы однажды до вечера и на ночь легли спать у подножия замка. Негодный вор взял рукомойник товарища. Я, мол, иду совершать омовение, а сам пошел воровать. Как только сокрылся он из глаз дервишей, пошел он в замок и украл ларец. Когда рассвело, этот бесстыжий прошел уже большой кусок пути, а невинные спутники спали. Наутро всех нас свели в замок и ввергли в темницу. После этого перестали мы дружить с незнакомыми и предпочли путь уединения, ибо безопасность в одиночестве», — молвил я. «Благодарение Господу, велик и славен да будет он. Не лишился я выгод от дервишей, хотя лишен их общества. Приобрел я выгоду от этого рассказа. И на всю жизнь будет мне полезен этот добрый совет». Один отшельник был в гостях у царя. Когда сели за стол, он ел меньше, чем ему хотелось. Когда встали для молитвы, молился больше, чем обыкновенно, дабы вызвать лучшее мнение о своей набожности. Пришел он домой и потребовал еды, чтобы наесться вдоволь. Был у него сын, отличавшийся большой проницательностью. Он сказал отцу: «Отец, да разве ты не ел на перу у султана?» Тот отвечал: «Пред лицом его не ел я ничего, от чего мог бы быть толк». «Ну так помолись же еще раз», — сказал сын, «потому что от молитвы твоей тоже не могло быть толку». Помню я, что в детстве был я очень набожным, бодрствовал по ночам и был склонен к воздержанию и отшельничеству. Как-то ночью прислуживал я отцу и всю ночь не смыкал глаз и обнимал Коран. Вокруг нас все спали. Тогда я сказал отцу: «Никто из них даже не поднимает головы, чтобы совершить молитву. Они спят так крепко, что можно принять их за мертвых». «Душа моя», — молвил отец, — «лучше было бы, если бы и ты спал, чем хулить других людей». Один благочестивый человек увидел во сне царя в раю, а подвижника — в аду. Спросил, по какой причине один так возвышен, а другой так унижен. «Думал я, что будет наоборот». «Этот царь», — ответили ему, — «в раю за любовь к дервишам, а тот подвижник в аду за то, что стремился приблизиться к царям». Один пешеход с непокрытой головой и босыми ногами вышел из Куфы с хиджазским караваном и присоединился к нам. Шел он легко и весело и говорил: «Не сижу я на верблюде, но от ноши не ослаб. Я рабами не владею, но зато и сам не раб. Скорби лютые я не знаю, и привольна жизнь моя. Славно дышится на воле и легко шагаю я. Всадник, ехавший на верблюде, сказал ему: «Эй, дервиш, куда бредешь? Воротись, не то умрешь от усталости». Выслушал он эти слова, направил шаги в пустыню и быстро пошел. Когда добрались мы до пальмы Махимуда, постигла богача, ехавшего на верблюде, смерть. Дервиш подошел к его одру и сказал: «Мы не умерли от усталости, но ты-то умер от самодовольства». Потребовал к себе царь одного благочестивого мужа. Тот рассудил: «Съем-ка я зелье, чтобы казаться более слабым. Быть может, возрастет тогда доверие царя ко мне». Передают, что проглотил он затем смертельного зелья, да и умер. Как шейх Шамсуддин Абулфарад Шимджузи не приказывал мне не слушать музыки, как не советовал уединяться и углубляться, юношеское легкомыслие мое брало верх, страсти влекли, и невольно шел я против совета учителя и слушал музыку и бывал в веселом обществе. А когда вспоминал я совет учителя, говорил я: «В нашем обществе сам кадий в легком танце полетит, сам, подвыпив полицейский, и гуляки хмель простит». Однажды вечером пришел я в одно общество и увидел там музыканта. «В пении этом одна лишь услада. Смолкни скорее, и будем мы рады». Кто из присутствующих затыкал пальцами уши, а кто прикладывал палец к губам, умолкнем. В общем, остался я все там же из уважения к товарищам и в таких муках провел всю ночь до утра. Наутро снял я, чтобы вознаградить музыканта, челму с головы, вынул из пояса динар и положил перед певцом. Обнял его и наговорил ему множество хвалебных слов. Друзья, увидев, что поведение мое противно обычаям, приписали это моему недомыслию и потихоньку смеялись. Один из них начал упрекать и порицать меня: «Этот поступок недостоин разумного человека. Дал ты украшение шейха такому музыканту, у которого во всю жизнь не было дирхема в руке, не было куразы на бубне». Я ответил: «Лучше всего будет, если ты попридержишь язык, ибо мне открылась чудесная сила этого человека». «Объясни, в чем дело», — сказал друг. «Мы тогда поймем и извинимся за все насмешки». Отвечал я: «Учитель мне много раз приказывал не слушать музыки. Долго увещевал меня, и не мог я повиноваться, пока сегодня вечером не привела меня счастливая звезда и благая судьба в это место. По милости этого певца я уже не буду больше ходить по компаниям и слушать пение». Спросили Лукмана: «У кого ты учился вежливости?» «У невежд», — отвечал он. «Я воздерживался от тех речей и поступков, которые мне были в них неприятны». Рассказывают, что один смиренный человек съел 10 фунтов пищи и до рассвета занимался чтением Корана. Услышал это один подвижник и сказал: «Если бы съел ты пол хлеба и лег спать, это было бы много лучше». Помню я, что однажды шли мы всю ночь напролет с караваном, а наутро пришли на опушку леса и легли спать. Один исступленный, сопровождавший нас в этом путешествии, испускал крики, ходил в пустыню и ни на минуту не знал покоя. Когда настало утро, спросил я его: «Что привело тебя в исступление?» «Увидел я», — отвечал он, — «что застонали с деревьев соловьи, подали голос куропатки на холмах, лягушки в воде, звери в лесу, и подумал я, что будет недостойно человека, если все будут прославлять Господа, а я буду спать сном небрежения». Пришла к царю смерть, и не было у него наследника. Завещал он, чтобы тому, кто на другое утро после его смерти первым войдет в городские ворота, надели царский венец на голову и передали царству. Когда покинул царь мир, случайно первым, кто пришел, оказался нищий, который всю жизнь собирал подачки и сшивал тряпки. Выполнили министры и сановники царское завещание и вверили нищему города и сокровища. Некоторое время дервиш правил царством, пока эмиры страны его не восстали, а со всех сторон не собрались на него войною, цари не стали собирать для похода войска. В конце концов поднялась смута среди его войска и подданных, и утратил он власть над частью городов. Огорчился дервиш этим событием. Тут вернулся из путешествия один из старинных друзей его, который был его приятелем, когда он еще был дервишем. Увидел он, что тот достиг такого сана, и сказал: «Благодарение Господу, велик и славен да будет он, что осчастливил тебя славной судьбой и счастьем власти, так что розы твои лишились шипов, а шипы твои вырваны, и достиг ты такого сана. Поистине, с трудностью и легкостью!» Молвил тот: «О, брат мой, утешь меня, не время поздравлением. Когда ты видел меня, я скорбел о хлебе, а теперь терзаюсь о мире». У кого-то был друг, служивший в диване. Случилось так, что долгое время им не приходилось видеться. Кто-то сказал: «Ты давно не видел такого-то?» «Не хочу я его и видеть», — отвечал тот. Случайно был тут и кто-то из близких его друга и молвил: «В чем же он провинился, что тебе неприятно его видеть?» «Нет за ним провинности», — отвечал тот. «Но видеть друга, служащего в диване, можно лишь тогда, когда его отставят. Я же не хочу беды для него ради собственного покоя. В дни величия среди суматохи и дел о родных и друзьях забывают они, но, утратив свой сан и несчастье познав, прибегают к друзьям они в трудные дни. Оскорбили меня чем-то в обществе моих друзей в Дамаске. Пошел я в священную пустыню и дружил со зверями, пока не взяли меня в плен франки. Заставили меня вместе с евреями производить земляные работы во рвах Триполиса. Проходил мимо один из старейшин Алеппо, с которым мы раньше были знакомы, узнал меня и сказал: «Что это значит? Что это за работа?» Я ответил: «Лучше в цепях перед другом стоять, чем с незнакомым по саду гулять». Сжалился он над моим положением, выкупил меня за 10 динаров из плена франков и взял с собой в Алеппо. Была у него дочь, и выдал он ее за меня с приданым в 100 динаров. Прошло некоторое время, и оказалось, что у дочери его дурной характер. Стала она сварливой и непокорной, не умела придержать язык и отравляла мне жизнь. Однажды начала она браниться и сказала: «Разве ты не тот человек, которого мой отец выкупил из плена у франков за 10 динаров?» «Да», — отвечал я, — «за 10 динаров выкупил, а за 100 сделал твоим пленником». Один из сирийских подвижников долгие годы жил в лесу и питался листьями деревьев. Прибыл к нему навестить его царь той страны и сказал: «Если сочтешь ты возможным, мы приготовим для тебя в городе нашем место, где ты сможешь с большой легкостью предаваться подвижничеству. А другие, благодаря благословению души твоей, приобретут выгоду и будут подражать прекрасным делам твоим». Не понравились отшельнику эти речи, но министры сказали ему: «Из уважения к царю следует тебе пойти в город на несколько дней и посмотреть, что это за место. Если же чистота жизни святого приобретет от общения с посторонними мутность, выбор твой свободен». передают, что отшельник прибыл в город, где приготовили для него место в царском саду, место, чарующее сердце и утешающее душу. Царь сейчас же послал ему прекрасную девушку, а за нею юношу редкой красоты и изумительной стройности, сила красоты коего ломала сильную руку и связывала за плечами руки терпения благочестивых людей. Начал отшельник есть изысканные яства, носить прекрасные одежды, находить сладость и удовольствие в плодах и благовониях и любоваться на красоту девушки и юноши. Говорят, что локон красавца — цепь для разума и селок для хитрой птицы. Как-то раз пожелал царь повидать его и увидел, что изменился прежний вид отшельника. Стал подвижник красным и белым, раздобрел, возлежал на шелковой подушке, а юноша, прекрасный как перри, махал над головой его опахалом из павлиньих перьев. Порадовался царь его благополучию, и началась у них беседа, пока царь в конце концов не сказал: «Люблю я эти два разряда людей, ученых и отшельников». Был при этом визирь, философ, видавший мир. Молвил он: «О царь, условие дружбы таково, чтобы ты обоим этим разрядам оказывал благо. Давай же ученым золото, чтобы они больше учились, а отшельникам ничего не давай, чтобы оставались они отшельниками». В соответствии с такими словами и следующий рассказ. Случилось у одного царя важное дело, и сказал он: «Если окончание его будет соответствовать моим желаниям, столько-то дирхемов я раздам святым людям». Осуществилось его желание. Покинули его разум заботы, и нужно было выполнить условленный обет. Дал он одному из своих слуг мешок с дирхемами, чтобы тот роздал их святым людям. Говорят, что раб этот был умным и хитрым. Пробегал он весь день, к вечеру возвратился, поцеловал деньги, положил их перед царем и сказал: «Сколько я не искал святых людей, не нашел ни одного». «Это что за россказни?» — сказал царь. «Знаю я, что в этом городе 400 святых людей». «О, повелитель мира!» — отвечал раб. «Те, которые действительно святые люди, не берут денег, а которые берут, те не святые». Царь рассмеялся и сказал сотрапезникам: «Хотя я и склонен к отшельникам и люблю их, а этот наглец враждует с ними и не признает их, но на сей раз правда на его стороне». Один человек сказал своему наставнику: «Что мне делать? Мешают мне люди, они часто приходят ко мне, и теряю я драгоценное время от их посещений». «Всем бедным, — отвечал тот, — одолжи денег, а у богатых попроси чего-нибудь, и в другой раз они уже не придут к тебе». Некто валялся пьяным на дороге, выпустив из рук повода воли. Проходил мимо благочестивый человек и взглянул на это достойное порицание зрелище. Юноша поднял голову и сказал: «А когда проходят они мимо бренного, то проходят милостиво. Если грешника видишь, ты грех его кротко покрой. Отчего не желаешь ты мимо спокойно пройти? От грешных зачем ты лицо отвращаешь, святоша? Прощай им и кротко на их прегрешение гляди. Коль я благородства в своем поведении не знаю, то ты благороднее мимо меня проходи». Толпа пьяных напала на дервиша, стала говорить ему неприличные слова и избила его. Пожаловался он наставнику ордена и рассказал, в чем дело. Тот отвечал: «О, сын мой, рясы дервиши и одежда покорности. Кто в этой одежде не может переносить нежелательных для него вещей, Тот ложно утверждает, что он дервиш, и риаса для него запретна. Не сможешь ты камнем глубокой реки замутить. Ручей тот мудрец, что обид не умеет сносить. Покорно старайся обиды людские сносить. Прощением ты сможешь свои прегрешения омыть. Всем людям судьбой суждено обратиться во прах. Старайся же прахом покорным теперь уже быть. Один из благочестивых людей увидел, как борец разгневался и пришел в ярость, так что пена выступила у него на губах. Спросил он, в чем дело. Кто-то ответил, такой-то изругал его. «Какой презренный!» — сказал тот. «Он может поднять гирю в 1000 фунтов, а не в состоянии снести одного слова!» «Силой и мощью своей похвальбу ты пустую оставь. Если ты низок, не все ли равно, что ты муж, что жена? Если ты можешь, будь сладким и нежным всегда. Мужа ведь красит лишь разум, не сила одна. Пусть можешь ты в драку вступить со слоном. Не муж ты, коль мужества нету в тебе. Из праха Адама сыны созданы. Не муж тот, кто праха не видит в себе». Была у одного законоведа дочь, чрезвычайно некрасивая. Пришла она в возраст, но, несмотря на приданое и богатство, никто не хотел брать ее замуж. В конце концов выдал ее отец по необходимости за слепого. Передают, что в то время приехал из Серендипа один врач, который умел возвращать зрение глазам слепых. Спросили законоведа, отчего ты не полечишь зятя? «Боюсь», — отвечал тот, — «что прозреет он и разведется с дочерью». Букет из роз стоял, блиставших красотою, и связан вместе был травою он простою. Сказал я, прочь траву убрать отсюда надо, держать ее нельзя с красивой розой рядом. Заплакала трава, сказала мне, не трогай, не подходи ко мне с такой речью строгой. Для глаз твоих трава простая не отрада, но разве я пришла не из Господня сада? Щедрот его раба, пред ним я преклоняюсь. Господь меня вскормил, я перед ним склоняюсь. Умна я или нет, блистаю ль дарованием, душа моя полна на Бога упованием. Ничтожна я во всем, заслуг я не имею, покорностью своей гордиться я не смею. Но знает он за то, чего рабы желают, коль старость на дворе и силы исчезают. Обычаю царей рабов пускать на волю, когда они дряхлы, служить не могут доли. О, Боже, ты велик, твои безбрежные силы, раба ты твоего бессильного, помилуй. Саади мой, стремись к его благоволению, о, Божий человек, ищи его прощения. Несчастен, кто ушел от Божьего порога. В другую дверь нельзя ему поставить ногу. Спросили мудреца, что лучше, щедрость или смелость? «У кого есть щедрость, — отвечал он, — тот не нуждается в смелости».